Глава 7. Дариус. Я кружил в темнеющих облаках, разминая крылья, когда холодный ветер ударил в мой левый бок и заставил дрожь пробежать по моей чешуе. Жар расцвел в моей груди, усиливая давление до неоспоримого крещендо, которое я выпустил во вспышке огня. Она сопровождалась оглушительным ревом, но мало что сделала, чтобы развеять кипящую ярость в моем животе. Я еще раз облетел небо, прежде чем резко накренился, плотно сложив крылья, и нырнул на крышу парковки к северу от школьной территории. Я на скорости врезался в крышу, мои когти царапали бетон с удовлетворительным протестующим визгом. Я обратился в свою фейскую форму, когда фигура вышла из тени, стряхивая остаточное ощущение огня в моих конечностях и откидывая плечи назад, когда когти перестроились. «Это заняло у тебя достаточно много времени», — раздраженно пробормотал Лэнс, бросая мне сумку с одеждой. Я невесело усмехнулся и начал одеваться, хоть и был все еще очень зол на него из-за всей этой отработки, но решил оставить все как есть. Мы оба знали, что никакая вражда между нами не продлится долго, и я не хотел с ним ссориться. «Ну, если тот, кто говорит мне, что я опаздываю, это ты, тогда это действительно так. Кроме того, можешь винить Рокси. Она вышла на пробежку позже обычного, и я следил за ней, пока она не направилась обратно в дом», — сказал я. «Ой, тебе пришлось пролететь еще несколько кругов, крылатик?» — насмехался он. Я застегнул ширинку, и он сморщил нос. «Клянусь звездами, я слишком много раз видел тебя обнаженным. Многие женщины заплатили бы хорошие деньги, чтобы иметь такую проблему», — подразнил я, надевая рубашку. «Не мою, а его. У меня не осталось чертовой одежды, и хотя Лэнс мне очень подходил по размерам, мне не нравилось полагаться на благотворительность, чтобы одеваться. Это была чертова пародия. Я все еще не могу поверить, что моя комната сгорела дотла. Это последнее место, куда я хочу идти сегодня вечером», — выплюнул я. Неожиданный визит в поместье моей семьи был не тем, чего я ждал с нетерпением. Но у меня не было особого выбора. Я уже заказал себе сменный гардероб, но было не так просто достать то количество золота, которое мне было нужно для пополнения магии. Я был слишком чертовски силен, чтобы обойтись несколькими безделушками и драгоценностями. Не то чтобы у меня раньше было много причин жаловаться на глубину моей силы, но это приводило в бешенство. Единственным местом, где я мог бы получить достаточное количество золота для замены, было семейное хранилище, что означало эту импровизированную поездку домой. «Ну, мне тоже не очень нравятся поездки туда, но вот мы здесь», — сухо сказал Лэнс. «Может быть, ты сможешь увидеться с Ксавье, пока будешь дома?» При упоминании о моем брате я немного оживился. Он не разговаривал со мной почти 2 недели. Мои сообщения оставались без ответа, и родители отказывались передавать ему телефон, когда я с ними разговаривал. Я знал, что с ним что-то происходит, но не был уверен, что именно. Если из этой поездки и может выйти одна хорошая вещь, я бы позаботился о том, чтобы она разгадала тайну, почему он избегал меня. «Да, будет приятно его увидеть», — согласился я. Я ненавидел оставлять его одного в этом доме, пока был в академии, потому что знал, что без меня в качестве буфера гнев нашего отца обрушивался бы на него чаще. И это знание посылало жгучую дорожку вины по моим жилам. Однако Ксавье повезло. Ему никогда не было так плохо, как мне, потому что он не был следующим в очереди. На него не оказывалось того давления, которое мне приходилось терпеть, и поэтому взгляд отца чаще обращался в мою сторону, что, безусловно, было бы правдой сегодня вечером. Я не сомневался, что он уже слышал о пожаре в моей комнате. Подобные вещи в нашем мире не оставались тайной. Я уже видел несколько статей в местных газетах, и фотографии тоже. Мои одноклассники всегда были готовы продать меня за сочную историю и пачку денег, так что в этом не было ничего удивительного. Но что было неожиданностью, так это молчание, которое я получил на эту тему с тех пор от моего отца. Его молчание вряд ли было хорошим знаком. Это означало одно из двух. У него сейчас были более серьезные проблемы, с которыми нужно разбираться. Либо он был так зол, что вообще не мог со мной разговаривать. Оба сценария заканчиваются для меня плохо. Однако у меня не было выбора, кроме как продолжить свое путешествие, чтобы взять еще сокровища, как и планировалось. Это не было похоже на светский визит. И если бы мой отец разозлился на меня, он бы просто так этого не пережил. Рано или поздно мне все равно пришлось бы столкнуться с его гневом. «Не хочешь выехать на шоссе и покататься там на перегонки?» — спросил Лэн, меняя тему и вытаскивая меня из моих головокружительных мыслей. «Мы оба знали, во что, скорее всего, ввяжемся, и не было ничего, что могло бы изменить этот факт». «Так скоро хочешь снова проиграть?» «В прошлый раз ты сжульничал». «Обгонять тебя — это не жульничество», — возразил я. «Жульничество? Когда ты подрезаешь меня, а на тебе нет шлема. Ты же знаешь, я не могу подвергать твою жизнь опасности», — сказал он, закатывая глаза и прижимая большой палец к клейму на руке, которая связывала нас друг с другом. «Ну, это не моя вина, что ты так одержим мной», — пошутил я. «Да, может быть, сегодня вечером я, наконец, наберусь смелости действовать в соответствии со своей бессмертной любовью к тебе», — насмехался он, направляясь к двери, которая вела нас на парковку. «Я очень на это надеюсь», — ответил я. «Все остальные девушки будут так завидовать, если я наконец-то трахну горячего профессора Ориона». Лэнс хрипло рассмеялся и ударил меня кулаком в бицепс. Я ухмыльнулся ему на темной лестнице. Было ужасно, что мы не могли открыто проводить вместе столько времени, сколько привыкли в детстве. Но с тех пор, как я приехал в Зодиак, нам пришлось преуменьшить нашу дружбу по нескольким причинам. Количество тайных встреч, которые мы проводили вместе, скорее всего, заставило бы людей поверить, что у нас был роман, если бы они когда-нибудь об этом узнали. «На самом деле, мы должны отправиться туда сегодня вечером вместе», — медленно сказал он, оглядываясь вокруг, как будто думал, что кто-то может нас подслушивать. «Есть вещи, которые мы должны обсудить». «Наверное, ты прав», — согласился я со вздохом разочарования. Я с нетерпением ждал возможности сесть на байк и помчаться по шоссе с ветром в волосах. Мне серьезно нужно было немного отдохнуть, чтобы помочь себе справиться с этой яростью, которая съедала меня. Но нам действительно нужно было поговорить. «Я слышал, ты порвался со Сфинксом», — сказал Лэнс, открывая дверь на парковку и направляясь к своей машине. «Верхний уровень стоянки был зарезервирован для автомобилей наследников, но я потянул за кое-какие ниточки, чтобы он тоже мог припарковать свой Феррари здесь. Маргарет, я все равно никогда официально с ней не встречался, и она стала скучной». Я пренебрежительно пожал плечами. Мне не было особого смысла с кем-то встречаться, поэтому я даже не пытался завести что-то серьезное ни с одной из девушек, с которыми проводил время. «Почти наверняка будет так, что я в конечном итоге женюсь на своей уродливой троюродной сестре, если мой отец все равно добьется своего. Не то чтобы я собирался позволить этому случиться без боя, но в любом случае, мне нужно было бы найти чистокровного дракона-оборотня в качестве альтернативы, если бы я хотел жениться на ком-то другом. А таких было очень мало в моем поколении». Лэнс открыл свою красную спортивную машину и жестом пригласил меня забраться внутрь. Я плюхнулся на пассажирское сиденье и со вздохом откинулся на спинку роскошного кресла. Лэнс завел двигатель, и я окружил нас глушащим щитом, чтобы убедиться, что никто, абсолютно никак, не мог послушать наш разговор. «ФБР выяснило, как загорелась твоя комната?» — спросил он, быстро оставив тему моей личной жизни в пользу того, что нам действительно нужно было обсудить. «Они сказали, что на данный момент это похоже на несчастный случай, но они собираются провести полное расследование, прежде чем придут к окончательному выводу. Мне все же удалось вернуться туда, и я подтвердил то, что подозревал насчет истощающего кинжала». «Он исчез?» — обеспокоенно спросил Лэнс, когда мы спустились по спиральному пандусу через центр парковки к выходу. «Да, Я снова расплавил все золото и просеял его. Кинжала там нет. И если ты уверен, что огонь не мог повредить его, потребовалось бы гораздо больше, чем пожар в доме, чтобы уничтожить что-то настолько темное, — ответил Лэнс. Я даже не думаю, что драконий огонь сделал бы это. Что ж, тогда, похоже, среди нас есть вор. Беспокойство охватило меня изнутри. Мы не можем рисковать тем, что кто-нибудь узнает, чем мы занимаемся, — сказал Лэнс. Его обычный спокойный фасад слегка треснул и дал мне понять, в каком дерьме мы были. Если кто-то вломился в мою комнату и нашел этот кинжал, то у нас могут быть серьезные неприятности. Но кто бы это ни был, он явно не передал его в ФБР или кому-либо из профессоров. Если бы это было так, я бы уже сидел в тюремной камере. Так что он либо взял его, чтобы шантажировать меня, либо использовал сам. В любом случае, нам нужно вернуть его. Франческа сказала мне, что ФБР собирается провести обыски во всех студенческих комнатах. Они думают, что кто-то помог нимфам попасть в кампус и надеются найти какие-нибудь доказательства. «Это довольно скучная тема для постельных бесед, Лэнс. Может быть, тебе нужно поработать над своими навыками?» — подразнил я. «У меня не было еще ни одной жалобы», — ответил он с ухмылкой. «И мне не нужны советы по этому поводу от ребенка». Я широко улыбнулся. «Тогда я буду с нетерпением ждать приглашения на свадьбу». Он пренебрежительно усмехнулся. «Она козерог. Мы конфликтуем чаще, чем соглашаемся в чем-либо. Она слишком зациклена на своих привычках, чтобы быть со мной долго. Мы оба знаем, что так оно и есть, и это не проблема. Звучит так же, как и все мои отношения, независимо от того, совместимы мы или нет. В любом случае, если ФБР проведет обыск, это не очень хорошо, не так ли? Если они найдут этот кинжал, он выведет их на меня. Им нужен учитель, чтобы помогать, потому что ученики несовершеннолетние. Я мог бы добровольно помочь. Смог бы почувствовать кинжал, если бы подошел достаточно близко к нему». Я ухмыльнулся менее чем восторженному тону в его голосе. «Что бы я без тебя делал? Для начала прими больше побоев от своего отца», — ответил он. Улыбка сползла с моего лица при этом замечании, и я отвернулся, чтобы посмотреть в окно вместо того, чтобы ответить. Между нами повисла тишина, и Лэнс драматически вздохнул. «Забудь, что я сказал. Ты же знаешь, я не виню тебя за это. Но это не делает это менее правдивым, не так ли?» — спросил я. Я чувствовал себя настолько виноватым, что мне приходилось вытаскивать его из его жизни каждый раз, когда мне приходилось возвращаться домой. И знание того, что я приближал его к ярости моего отца, только усугубляло мою вину. Но если бы я появился дома без Лэнса на буксире, отец безжалостно наказал бы нас обоих за это. Его работа состояла в том, чтобы защищать меня от любых возможных угроз. И отец, похоже, думал, что у него будут проблемы с этим, если мы все время не будем находиться на расстоянии, по крайней мере, мили друг от друга. Не то чтобы мы придерживались этого правила, когда его не было рядом, чтобы проверить нас. Но чертова связь между нами определенно хотела, чтобы мы это делали. Однажды я поехал в Северную Тиранию на долгие выходные с девушкой, с которой встречался в то время, и провел весь отпуск, тоскуя по нему из-за расстояния между нами. В итоге я вернулся к нему в своей драконьей форме в середине третьей ночи, бросив девушку и фактически прекратив с ней отношения. Я нашел его пьяным в стельку, в его квартире, после того, как он пытался утолить свою тоску по мне. И в итоге я остался там на две ночи, в его постели. Проклятая связь иногда была извращенной и унизительной. К счастью, нам удалось устоять перед искушением обнять друг друга. И с тех пор мы об этом не говорили. Впрочем, после этого мы также не рисковали отходить слишком далеко друг от друга. Единственным исключением из этого странного правила, казалось, было то, что Лэнс отправился в мир смертных, чтобы забрать близнецов Вега. Это было похоже на то, что связь вообще не ощущала этого расстояния. И на этот раз я даже не осознавал связь, соединяющую нас. Но поскольку ни у кого из нас не было ни малейшего желания проводить сколько-нибудь продолжительное время со смертными, это бы нам точно не помогло. Возможно, в следующий раз, когда мы попытаемся разорвать связь, это сработает, нерешительно предположил Лэнс. Однако в другие разы, когда мы пытались, это не работало. Дело в том, что магия моего отца была слишком могущественна, и мы не были достаточно сильны, чтобы разорвать ее. Мы продолжали надеяться, что это изменится, и я смогу освободить его от привязанности ко мне. Но это никогда не срабатывало. Насколько я мог судить, Лэнс застрял бы, защищая меня до конца наших дней, и мы ничего не смогли бы сделать, чтобы освободить любого из нас от нашей связи. Я на мгновение провел большим пальцем по знаку его звезды на моем предплечье, размышляя обо всем, что он потерял из-за желаний моего отца. Не то чтобы я хотел, чтобы кто-то другой оказался на его месте. Лэнс был мне практически братом. Я более чем доверял ему свою жизнь. Но я никогда не украл бы у него его жизнь вот так, чтобы связать его со своей. В конце концов, мы добрались до окраины собственности моей семьи, и Лэнс направил машину с дороги на длинный съезд. Я кивнул охранникам у ворот, и они открыли их для нас. Нам потребовалось еще 10 минут, чтобы добраться до раскинувшегося поместья. Лэнс направил свою машину в подземный гараж и припарковал ее в конце ряда автомобилей моей семьи. Мы вышли в гулкое пространство и прошли мимо сверкающих спортивных автомобилей, безупречных приводах на четырех колесах и моей собственной коллекции мотоциклов. Тишина воцарилась между нами, когда тяжесть этого места обрушилась на нас. Большинству людей нравилось возвращаться домой. Я же предпочитаю находиться практически в любом другом месте. Мы поднялись по лестнице в главный дом и обнаружили, что моя мать ждет нас в атриуме, который был богато украшен золотом. Я уже чувствовал, как моя сила восполняется, просто стоя в этом месте. «Как мило с вашей стороны навестить нас вдвоем», — проворковала мама, не упомянув причину, по которой мы сюда пришли. Она явно знала, но ей не нравилось тратить время на обсуждение чего-то не слишком интересного. Она была скучным созданием, с удовольствием забавлявшимся милыми мелкими вещами и оставлявшим попустительство моему отцу. Ее темные волосы, как обычно, были идеально уложены и собраны в аккуратный пучок у основания шеи. На ней было темно-фиолетовое платье с таким глубоким вырезом, что я неловко поежился, когда она притянула Лэнса в объятия, прижимаясь к нему грудью. Он бросил на меня ошеломленный взгляд через ее плечо, и я скорчил гримасу в ответ. Затем она накинулась на меня, окутав облаком цветочных духов, и поцеловала воздух, чтобы не размазать помаду. «Я скучал по тебе, мама», — сказал я, что в некотором смысле было правдой. «Я скучал по идее иметь мать, которая могла бы быть чем-то большим, чем просто ходячим, говорящим манекеном, но уже давно перестал беспокоиться об этом». «Дариус, дорогой, в доме так тихо, когда тебя нет», — сказала она, и у меня возникло ощущение, что она имела в виду это как хорошую вещь. «Твой отец занят на деловом звонке, но он найдет тебя до обеда». «Прекрасно», — сказал я, и мое сердце упало. На мгновение я понадеялся, что его отсутствие могло означать, что он застрял в городе. На встрече или что-то в этом роде, и я смогу избежать столкновения с ним сегодня. Но мне никогда так не везло. «Ксавье здесь?» На мгновение я мог бы поклясться, что взгляд матери потемнел при упоминании имени моего младшего брата. Но она изобразила улыбку достаточно быстро, чтобы я не был уверен. «Он последнее время немного не в себе. Возможно, было бы лучше, если бы ты оставил его в покое сегодня вечером», — мягко сказала она. Я нахмурился. Ксавье был единственным членом этой семьи, кого я действительно хотел видеть. И ни за что не упустил бы возможности навестить его, пока был дома. Тем более, что последние несколько недель он странно молчал в ответ на мои звонки и сообщения. «Я проверю его, пока я здесь», — твердо сказал я. Мать открыла рот, как будто собиралась возразить, но потом пренебрежительно пожала плечами. «Уверена, ты поступишь так, как тебе заблагорассудится, независимо от того, что я скажу по этому поводу. Лэнс, не хочешь ли присоединиться ко мне за бокалом вина перед ужином? Я почти не видела тебя в последнее время». «Я был бы рад, тетя», — ответил Лэнс, позволяя ей увести себя в гостиную. На самом деле, она не была его тетей. Но наши семьи всегда настаивали на том, чтобы мы обращались друг к другу так, будто мы родственники. Это была вековая традиция. Орионы и Акруксы были связаны не только звездами. Мы были связаны властью и жадностью. Дары наших семей использовались во благо друг друга. Я отвернулся от них и поспешил вверх по лестнице. Если бы с Ксавье что-то происходило, то мой лучший шанс докопаться до сути был бы, поговорив с ним наедине до того, как наш отец закончит свой звонок. Я прошел по коридору второго этажа в восточное крыло мимо кабинета моего отца. Его голос донесся до меня, и я на мгновение заколебался, пытаясь оценить, как долго он может быть занят звонком. «Сказал вам, каково мое решение по этому поводу. Я считаю, что они могут быть полезны в чем-то очень деликатном. Поэтому я хочу, чтобы вы пока отвлекли от них свое внимание. Я сделаю свой ход на этом фронте, когда наступит подходящее время». Я смутно задавался вопросом, кого он сейчас держит в поле зрения, но был не настолько глуп, чтобы торчать возле его кабинета и подслушивать. Если бы он поймал меня за этим занятием, он бы выпорол меня до крови. Я прошел дальше по коридору, обогнул библиотеку, прежде чем подняться по задней лестнице в восточную башню, где комнаты Ксавье соседствовали с моими. Затем подошел к двери его спальни и громко постучал по ней костяшками пальцев. Подождал 3 секунды ответа, прежде чем все равно открыть дверь. Моя рука соскользнула с дверной ручки, и я нахмурился, глядя на свои пальцы, когда к ним прилипло что-то твердое. Блеск поймал свет, засияв радугой цветов на моей коже, когда я в замешательстве посмотрел на нее. «Удивлен, что они позволили тебе прийти и навестить меня», — раздался голос Ксавье из глубины его комнаты, и я вошел внутрь, пинком захлопнув за собою дверь. В комнате было темно, и я с трудом мог даже разглядеть его в кресле с высокой спинкой у окна. «Я наследник Целестиалов. Мне не нужны ничьи разрешения», — пошутил я, потому что мы оба знали, что я все еще был крепко придавлен большим пальцем отца. По крайней мере, насколько он знал. Я делал все возможное, чтобы тайно подорвать его авторитет в течение многих лет, но все еще не был даже близок к тому, чтобы бросить ему вызов публично. Ксавье пренебрежительно усмехнулся. «Как дела в школе?» «Отлично. Что с тобой происходит?» — спросил я, отказываясь отвлекаться. «Уже избавился от девочек Вега?» — спросил он, игнорируя меня. «Еще нет. Почему здесь так темно? Ты выглядишь как чертов злодей Бонда, притаившийся в этом кресле в тени». Я бросил несколько шаров света, горящих над головой, и двинулся, чтобы встать перед ним. «Стало темно, и я не видел смысла включать свет». Он пожал плечами, и я нахмурился, глядя на него. Ксавье обычно был самоуверенным до такой степени, что это чертовски раздражало. Я не мог вспомнить, когда в последний раз видел его без улыбки на лице, не говоря уже о мрачном выражении, которым он щеголял сейчас. Он выглядел совершенно подавленным. Его темные вьющиеся волосы были грязными. Одежда растрёпана, как будто он даже не принимал душ. «Скажи мне, что, черт возьми, происходит?» — потребовал я. Ксавье посмотрел на меня. Его губы приоткрылись. Глаза наполнились слезами. «Акруксы не плакали. Отец выбил из нас этот порыв много лет назад». Я опустился перед ним на колени, поймав его руку между своими. «Ты можешь рассказать мне все, что угодно, Ксавье», — серьезно сказал я. Он крепко сжал меня, заглядывая в глаза, как будто боялся обнаружить скрывающуюся там ложь. «Мой орден проявился», — выдохнул он, и ужас в его голосе сказал мне все, что мне было нужно о том, что произошло. «Ты не дракон?» — спросил я, и мой собственный голос задрожал от страха за него. Отец был бы более чем в ярости, узнав, что его сын был кем угодно, только не чистокровным драконом-оборотнем. Это было предметом гордости и уважения. Он высмеивал семьи со смешанной кровью и искренне верил в превосходство нашего вида. А если один из его сыновей был кем-то другим, то это было совершенно немыслимо. Ксавье медленно покачал головой, пытаясь убрать свою руку с моей, когда на лестнице позади меня послышались шаги, но я отказался отпустить его. «Для меня это ничего не меняет!» — прорычал я. «Ты все еще мой брат! Мне все равно, оборотень ты или вампир, или...» «Так он сказал тебе, не так ли?» Холодный голос отца донесся из дверного проема позади меня, и волосы у меня на затылке встали дыбом в знак предупреждения. Ксавье вырвал свою руку из моей, смаргивая следы слез, которые даже не упали. Я остался перед ним, встав между ним и отцом. «Это не имеет значения», — твердо сказал я, хотя кипящая ярость в глазах моего отца говорила совсем о другом. «Я самый старший. В любом случае, я первый в очереди. Ксавье никогда не хотел бросать мне вызов на эту роль, так что...» «Да, у меня все еще есть мой наследник. Но я потерял запасного. Он сказал тебе, к какому ордену принадлежит?» Отец зарычал. Его глаза приняли драконью форму, а из ноздрей повалил дым. Он был так зол из-за этого, что боролся с желанием обратиться. И я не думаю, что когда-либо раньше видел его так близко к краю пропасти. «Еще нет, но это не конец света, если...» «Обернись!» — скомандовал отец. Его взгляд скользнул мимо меня и остановился на моем брате. Ксавье встал с кресла и попятился в панике, качая головой. Однако его кожа выглядела странно, как будто внутри нее сиял свет, пытаясь вырваться на свободу. «Я же сказал тебе, я возьму это под контроль, я никогда не обращусь», — сказал он с тревогой. «Никто никогда не узнает, что я...» «Обернись!» Взревел отец, используя страх, чтобы заставить его трансформироваться. Ксавье вскрикнул в панике, когда свет под его кожей превратился в мощное свечение, и он рванулся вперед, когда его форма ордена заняла свое место. Я попятился, когда его внешний вид изменился, давая ему место, чтобы стать. «Что за черт?» — выдохнул я. Мои глаза расширились в панике. «В точности мои мысли!» — ядовито прошипел отец. Ксавье превратился в сиреневого пегаса с золотым рогом и крыльями с радужным рисунком. Его шерсть сияла блеском в свете моих магических шаров, а широко раскрытые лошадиные глаза со страхом смотрели на нас. Я уставился на него с открытым ртом, пытаясь что-то сказать, что угодно. «Я не знал, что у нас в родословной есть какие-то рецессивные гены Пегаса. Может быть, это связано с созвездием?» Пробормотал я, не зная, что еще сказать. Отец ненавидел более слабые, более распространенные ордены. Он был драконом до мозга костей. Он любил власть, вызывал страх и дышал огнем. Пегас был настолько далек от этого, насколько далеко вообще можно добраться до противоположного конца спектра орденов. Они были летающими лошадьми, которые, как или блестками, исполняли желания и были милыми. Ксавье даже не посчастливилось иметь шерсть темного цвета. Она была сиреневого. Сиреневого! «Я все еще думаю, что мы должны убить его, чтобы скрыть это», — прорычал отец, и я вздрогнул от того, как небрежно он это сказал, как будто убийство его сына было реальным вариантом. «Но твоя мать наконец-то обрела мужество и не допустит этого. Она даже придумала запасной план на случай, если я убью и ее тоже, чтобы информация об этой трагедии просочилась в прессу в момент ее смерти. Так что пока мы держим его здесь. Это чертова катастрофа! Можешь представить, что сказали бы другие семьи Целестиалов, если бы узнали об этом?» Я хотел возразить от имени Ксавье, но не мог придумать ни единого чертового слова, чтобы сказать. «Это он... мы можем это скрыть. Наконец сказал я, чувствуя прилив любви к своей матери, за то, что она наконец-то в чем-то противостояла моему отцу. Возможно, она была плохим примером женщины, но в глубине души она любила своих детей. И это было лучшим доказательством того факта, чем я когда-либо мог себе представить. Скрыть. Если он когда-нибудь рассчитывает овладеть своей магией, ему нужно будет летать в облаках, чтобы восполнить ее. Даже если бы мы дали ему кучу золота и заявили, что ему по какой-то причине не нравится превращаться, однажды кто-нибудь увидел бы, как он горцует. Мы никак не можем отправить его в Академию в следующем году. Я сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь снова сможет безопасно выйти из дома. Я отрицательно покачал головой, но был так потрясен, что даже не мог придумать, что сказать, чтобы попытаться помочь своему брату. Рука отца сомкнулась на моем плече. «Мне нужно поговорить с тобой о твоих действиях, Дариус», сказал он, отворачивая меня от Ксавье. «С этой проблемой придется подождать, и я не могу больше находиться в комнате с этой мерзостью ни минуты. Подумай о том позоре, который он может навлечь на нашу семью!» Отец вывел меня из комнаты, и я оглянулся на своего брата, прежде чем дверь снова закрылась между нами. Он содрогнулся, вернулся в свою форму Фейри и рухнул на пол, закрыв лицо руками. Дверь со щелчком закрылась, и отец потащил меня прочь, оставив этот душераздирающий образ, запечатленный в глубине моих век. Я не обращал особого внимания на то, куда мы направлялись, пока мы не оказались в его кабинете. Он закрыл дверь, и звук поворачивающегося замка вернул меня к моменту, когда мое сердце подпрыгнуло в ответ. Однако я позаботился о том, чтобы черты моего лица не выдавали внутреннего смятения моих чувств по поводу обнаружения Ордена Ксавье. Мое лицо было плоской маской, ничего не выражающей, терпеливо ожидающей того, что приготовил для меня отец. «Итак», — он повернулся через стол и развернул монитор лицом ко мне. Изображения заполнили экран. «Моя комната в огне, разрушение после пожара, мое лицо, наполненное яростью. Я на полпути к тому, чтобы потерять контроль над формой Ордена и выпрыгивающий из окна, когда с меня срывалась одежда. Я молча поблагодарил придурков из дома Игнис за утечку этих снимков в прессу и поклялся выследить каждого из них, чтобы наказать за это. Я оглянулся на своего отца и заметил кипящую ярость в его глазах и проглотил комок в горле». «Мне сказали, что ФБР считает пожар, скорее всего, был несчастным случаем». «Мне плевать, как это началось!» – прошипел он. «Иногда я бы предпочел, чтобы он просто накричал на меня». «Что меня волнует, так это то, что мой наследник выглядит, как будто маленький пожар, только что разрушил его чертову жизнь». Как будто он даже не может контролировать свою форму Ордена, когда что-то идет не так. Я отвел взгляд от него и осмотрел ковер у своих ног. Ты прав. Мне следовало держать свои эмоции под контролем. Я только что узнал, что наших усилий в ночь танцев все еще было недостаточно, чтобы изгнать Вега из Академии, а затем все мои вещи. Эти девочки явно крепче, чем мы ожидали. После того, как они выросли в мире смертных. Этот подход работает не так эффективно, как мы надеялись. Нам могут понадобиться другие идеи о том, как лучше всего с ними расправиться. Мой рот открылся от удивления. Он преследовал меня, заставляя мучить близнецов. Я принимал от него звонок за звонком, чтобы проверить, как мы продвигаемся с их вытеснением. Он подталкивал меня к тому, чтобы заходить все дальше и дальше, чтобы прогнать их. И ясно дал понять, что совет рассматривает это как испытание нашей силы. И теперь они просто хотят, чтобы мы отступили. «Ты хочешь сказать, чтобы я перестал их мучить?» — спросил я, нахмурившись. «Конечно, нет. Но, похоже, ты не получил четкого представления о них. Я хочу встретиться с ними, чтобы точно понять, с чем мы имеем дело». Я стиснул зубы при мысли о том, что не смогу справиться с этим самостоятельно. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь, — начал я. «Тебе нужно понимать», — мрачно ответил он. «Ты мой наследник, а не равный мне. Если я захочу, чтобы ты что-то сделал, ты это сделаешь. Меня не интересуют твои вопросы о моих методах». Я прикусил язык, чтобы не ответить, зная, что это не принесет мне ничего хорошего. Отец раздраженно вздохнул, снова глядя на фотографии на своем мониторе. Его челюсть сжалась, когда он внимательно осмотрел их. «Сколько раз я учил тебя, как важно сдерживать свои эмоции?» — тихо спросил он. И мои мышцы напряглись в ожидании его следующего шага. Я знал, что будет дальше. Тыльная сторона его ладони ударила меня по лицу, и меня отбросило на шаг назад, когда моя губа рассеклась, а язык покрылся кровью. Я вздрогнул за мгновение до следующего удара, и он зарычал от ярости из-за этой незначительной неудачи. Он сжал кулак для повторного удара, и сила его выпада отбросила меня назад на книжную полку, которая стояла у стены, и я упал на одно колено. Дверь с грохотом распахнулась, и Лэнс вбежал, крича от гнева, когда моя боль позвала его на помощь через нашу связь. Отец зарычал на него, выбросив руку, когда он применил магию, чтобы удержать его. Лэнс пустил в ход свою силу. В комнату ворвался мощный ветер, направленный прямо на моего отца. Прежде чем он смог сделать то, что намеревался, отец призвал собственную магию воздуха, поймав силу Лэнса в свою сеть и обернув ее против него. У водоворота выросли пылающие когти, когда он обрушился на моего друга, прижимая его руки к бокам, чтобы обездвижить и остановить его магию на своем пути. Пламя превратилось в шнуры, которые затянулись вокруг Лэнса, прожигая его одежду и обжигая плоть, удерживая его на месте. Лэнс закричал от боли, когда упал на пол, а магия моего отца продолжала сжигать его. «Прекрати!» — закричал я со своего места, скорчившись на полу. Пламя вспыхнуло в моей правой руке, в то время как кинжал сформировался изо льда в левой. Я поднялся на ноги и сделал шаг навстречу человеку, который был ответственен за все плохое в моей жизни. Отец перевел свой стальной взгляд на меня. «Ты уверен, что готов бросить мне вызов, мальчик?» Пренебрежительно выплюнул он. «Потому что на твоем месте я бы долго и упорно думал о своем следующем шаге». Я пристально посмотрел на него. Мой взгляд метнулся к Лэнсу и обратно, пока я боролся с огнем, который жаждал вырваться на свободу в моих жилах, и осознанием того, что я не смогу выиграть этот бой. Я не был достаточно силен, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Пока нет. Я слегка покачал головой, опустив глаза, когда погасил пламя в своей руке. И ледяной кинжал пролился сквозь мои пальцы не более чем лужицей теплой воды. Потребовалось меньше полусекунды, чтобы сила моего отца обрушилась на меня. Меня отбросило назад, и я покатился по полу. «Ты чертов ублюдок!» — проревел Лэнс за спиной моего отца. «Иногда эта связь, которую я наложил на вас двоих, такая неприятная!» — прорычал отец в ответ на его продолжающееся оскорбление. Его ботинок врезался мне в ребра, и воздух вырвался из моих легких. Я сжал кулаки и подавил крики боли, которые хотели вырваться из моего горла. Я знал, что каждый шум, который позволю себе, принесет мне только еще один удар. И еще один удар. Лэнс продолжал ругаться на него, пока длилось его наказание. Когда отец закончил со мной, он отступил назад и поправил галстук, залечивая раны на костяшках пальцев. Я лежал, тяжело дыша, на полу перед ним. Агония пронзала мое тело, и дракон во мне боролся под моей плотью, отчаянно пытаясь сбежать. Однако я держал его в узде. Если бы я обернулся, он бы тоже, и мне было бы только хуже. «Приведи себя в порядок, прежде чем присоединиться к нам за ужином», — холодно сказал отец, выходя из комнаты. Он был на полпути по коридору, прежде чем выпустил Лэнса из-под власти своей магии, и мой друг выругался, когда бросился ко мне. Я выпрямился, опираясь на край стола, и он схватил меня за руку, чтобы поддержать. Я выплюнул комок крови изо рта, и он начал залечивать мои раны, не потрудившись спросить моего разрешения. Я знал, что они причиняют ему боль почти так же сильно, как и мне. В любом случае, он и не примет отказ в качестве ответа. Я не смотрел на него, пока он работал. Вместо этого, уставившись на фотографии на компьютере моего отца, в этом пожаре было что-то такое, что не сходилось. Кто-то взял этот кинжал, а это означало, что он почти наверняка был устроен специально. Они пришли к одному из самых могущественных фейри в Академии. Черт возьми, в стране! Но почему? Кто мог быть таким глупым? Кто рискнет вызвать мой гнев, когда я его поймаю? Единственными людьми, о которых я мог вообще подумать, кто ненавидел меня настолько, чтобы захотеть вот так напасть, были Вега. Но мысль о том, что они нанесут мне ответный удар, была нелепой. Кто бы это ни был, он уже отметил себя для полной силы моей мести. И я был чертовски уверен, что поймаю его. Когда я узнаю, кто, черт возьми, это сделал, я заставлю их заплатить за проблемы, которые они причинили мне, кровью и страданиями. Мой кулак был решительно сжат, и гнев горел глубоко в моей груди. «Я что-нибудь пропустил?» — спросил Лэнс, закончив лечить меня. Я покачал головой. Все травмы исчезли, как будто их вообще никогда не было. Оставались только шрамы, которых не было видно. Я взглянул на Лэнса, хотя и не поблагодарил его. Он не хотел, чтобы я это делал. Всякий раз, когда я пытался, это делало ситуацию еще более неловкой. Связь заставляла его помогать мне, когда я в этом нуждался, независимо от того, хотел он этого или нет. Хотя мне хотелось бы думать, что он все равно захотел бы этого. Но тот факт, что у него отняли выбор в данном вопросе, означал, что я никогда не мог быть в этом уверен. У него были мешки под глазами, и я мог сказать, что его магия была на опасном истощении после ссоры с моим отцом и его усилий по исцелению меня. «Вот», — пробормотал я, протягивая ему свое запястье. Он колебался. Мы оба договорились не делать этого слишком часто. Всякий раз, когда он кормился от меня, мне казалось, что связь между нами обостряется, превращаясь во что-то более осязаемое, чему труднее сопротивляться. Но ему нужна была кровь, а у меня была лишняя сила в этом кишащем золотом доме. Даже дверные ручки были из чистого золота. Зубы Лэнса скользнули в мою плоть, и я терпеливо ждал, пока он возьмет от меня то, что ему нужно. Боль в моей груди усилилась, когда он втянул в себя мою силу, и мне пришлось бороться с желанием притянуть его ближе, провести руками по его волосам. Я стиснул зубы. Эта связь так испорчена во многих отношениях. «Он становится хуже», — пробормотал я. «Скоро нужно будет что-то предпринять». Лэнс застонал, заставляя себя отпустить меня, и сделал размеренный шаг назад, хотя я мог сказать, что ему было трудно это сделать. «Может быть, нам следует расширить наши планы?» — сказал он, удерживая мой пристальный взгляд. «Да», — согласился я. «Может быть, стоит. Если ты готов сопротивляться сильнее, я могу удвоить свои усилия по твоему обучению, поднять тебя на следующий уровень». Его взгляд был настороженным, когда он предлагал это. Мы оба знали, что то, что он предлагал, было опасно, возможно, даже смертельно. Но если я хотел получить хоть какой-то шанс встретиться лицом к лицу со своим отцом и победить, то мне нужно было получить все возможные преимущества. Я подавил вспышку сомнения, которая поднялась во мне, и полностью проигнорировал щепотку страха, которая просачивалась сквозь мою кровь. «Я готов», — твердо сказал я. «И даже если бы мы оба знали, что это может быть неправдой, никто из нас не упомянул об этом факте. Пришло время начать стараться сильнее. Нам нужно будет быть особенно осторожными с ФБР в кампусе», — предупредил Лэнс. Если бы нас поймали, то мы оба знали, что даже моей фамилии может оказаться недостаточно, чтобы защитить нас от последствий. Я твердо кивнул, но не отступил. Знаю, но пришло время нам это сделать. Лэнс одарил меня мрачной улыбкой. Тогда начнем, как только вернемся.